Глава 12. «У меня есть к вам дело, адептка», — наконец соизволил произнести куратор, едва мы остались наедине в тишине аудитории. «Ну, это я как бы и так поняла. Надеюсь, не будет очередной лекции о моем неподобающем поведении. Итак, сижу тише воды ниже травы. Не флиртую, улыбки не раздаю. Верхние 90 прикрыла теплым плащом. Что еще, спрашивается, ему надо?» Лорд Тарасан, не сводя с меня тяжелого и какого-то уставшего взгляда, протягивает небольшой кожаный мешочек. В таких обычно хранят драгоценности. «Возьмите, Мицкевич». «Что это?» — подозрительно уставилась на него. «Еще на первом курсе в Астейской школе один случай научил меня не брать подобное из мужских рук. Был у нас на курсе один любвеобильный преподаватель-вампир. Ведьм обожал молоденьких, свеженьких, еще не надкусанных. И вот вышло так, что положил этот любитель первый положительный свой вампирский глаз именно на меня. Как-то оставил после занятий на дополнительную работу и начал самым бессовестным образом приставать, за что и получил коленом промежду ног. Я же ведьма приличная, все как бабуля учила». На следующий день возле моей каморки снова появился этот вампирюга. Я его как увидела, сразу черенком своей старой метлы вооружилась, настроилась, так сказать, на боевой лад. А он как бухнется в ноги и говорит, мол, «Василена, краса моя ненаглядная, бес попутал, прими в знак моих извинений скромный презент». Вот как помню, точно в таком же мешочке. Я, дурочка, не пуганная страшными вампирами, черенок припрятала, дар приняла, думая, что от чистого сердца. Наутро приперся Горгасович и обвинил меня в краже семейной вампирской реликвии. Еле тогда отвертелась. «Спасибо бабуле, сыворотку правды тогда передала Сферди». «Я ничего такого не приму!» — с жаром воскликнула, складывая руки на груди. «Уж не думала, лорд Тарасан, что вы, что мне, и вообще мне пора!» «Постойте, Мицкевич!» — перервал сумбурный поток моей речи дракон. «Неужто вы подумали, что я вам нескромные предложения делаю?» «Недостойные!» — взвилась я, с вызовом глядя на него. Не знаю, что такого смешного сказала, но его чешуйство внезапно откинуло голову и раскатисто рассмеялось. Заразительно так, от души. «Это вовсе не то, что вы подумали», — отсмеявшись, сообщил он. «Вы совсем не в моем вкусе, Мицкевич». И сказал так, что аж обидно стало. Ишь, какой избирательный, не в его вкусе. «Это амулет, который вам понадобится для посещения императорского дворца. Предупреждая ваш вопрос, скажу, что императрица Кати хотела бы с вами познакомиться и назначила нам аудиенцию на следующей неделе. Амулет — довольно серьезный темный артефакт, и вам без подготовки ношения его будет даваться непросто». Я и сама это уже поняла, рассматривая диковинное украшение с ярким красным камнем, от которого шли мощнейшие темные эманации. Ведьмы — это проводники сил природы, что само по себе означает жизнь, а темная магия — смерть. Плюс на минус обычно дает минус, и поэтому при дворе так мало ведьм. Амулет — это своеобразный пропуск во дворец. Артефакт считывает и запоминает ауру владельца, а потом маг-безопасник синхронизирует данные. «Носите амулет в день не больше часа, так вы к нему быстрее привыкнете». «Спасибо», — коротко поблагодарила куратора за проявленную заботу и сунула амулет в карман плаща. «Это все?» «Да, адептка, можете идти», — сухо кивнул он в ответ. «Следующую пару вас будет вести лорд Каэр Эрм. И не забудьте про нашу с вами завтрашнюю встречу в моем кабинете». «Забудешь тут», — буркнула себе под нос уже на выходе. «Вы что-то сказали?» «До свидания, лорд-куратор». Лорд Каэр Эрм оказался не таким зверюгой, как наше его чешуйство. Пожалуй, преподаваемый им предмет полностью характеризовал самого дракона одним словом — скучный. Именно в таком ключе и вел каждое свое занятие беловолосый меланхоличный красавец. На его уроке никто не устраивал проверочных работ, устных перекрестных опросов и жарких баталий. Лорд Каэр Эрм просто в одной тональности читал лекцию, не замечая, что некоторые курсанты уже откровенно спят на последних партах, спрятавшись за грудой учебников. В итоге, к концу третьей пары, даже моя жажда знаний не выдержала и стала дремать. Так нудно зачитывал лорд Каэр Эрм классификацию символов древней письменности энтов. После плотного мясного обеда я решила попробовать совершить вылазку в подземелье. Оставив снова переевшего Ферди в комнате на хозяйстве, я прихватила лепешки и отправилась в преподавательское крыло. Сегодня там было пусто. Даже вездесущий Тайрон куда-то запропастился, поэтому я беспрепятственно спустилась по заветной лестнице. Надо сказать, что передвигаться со свечой оказалось гораздо приятнее. Коридоры уже не казались такими пугающими, а дорога до клетки малыша не такой уж и долгой. Сегодня чудовище выглядело еще более плачевно, чем вчера. Малыш, услышав шаги, даже не поднял свою мохнатую голову. Он просто уставился потухшим, немигающим взглядом в одну точку и лежал без движения. Я даже на мгновение подумала, что он мертв, но когда подошла, увидела, как дернулся крупный нос в привычке учуять запах приближающегося существа. «Малыш, привет!» — облегченно выдохнула я, подходя ближе. Обратила внимание, что в клетке так и валяется нетронутый кусок мяса. Он уже успел протухнуть и издавал тошнотворное зловоние на всю пещеру. «Фу, это не драконы, а свиньи какие-то!» Недолго думая, порылась в кармане жилета и выудила оттуда несколько щепоток обычной муки, что позаимствовала у Белавы. Быстро наговорив на муку, вложила немного силы и посыпала тухлое мясо. Оно прямо на глазах стало шипеть, пузыриться и растворяться в пространстве. «Вот так-то лучше», — довольно улыбнулась я, отряхивая руки. «А ты так не считаешь?» Чудище заинтересованно повернуло голову и снова повело носом. «Ага, значит, учуял что-то съедобное». Не стала дразнить зверя, распаковала свой ароматный сверток и не без страха протянула через прутья светящейся клетки руку с лепешкой. «Держи, это тебе». Зверь подозрительно уставился на меня, словно хотел прочитать все мои мысли. «Бери, это от чистого сердца», — заверила я. «Очень вкусные лепешки с сыром». Мохнатая голова медленно, словно нехотя, пришла в движение. Быстрый клац зубами, и лепешка исчезла в огромной пасти. Кажется, зверь ее проглотил, даже не пережевывая. Фух, ну слава метле! Так потихоньку процесс пошел, и я скормила малышу все лепешки, потом налила в миску, которую также позаимствовала у Белавы, воды. Он попил и стал выглядеть заметно бодрее. Даже с интересом поглядел на мою сумку. «Прости, мой хороший, больше нет. Я тебе завтра еще принесу». Зверь словно понял мои слова и снова улегся на пол клетки, но теперь его вид уже не был таким ученическим. Наоборот, он с любопытством поглядывал на меня умными глазами, словно хотел понять, кто я такая и что мне от него надо. «Мне пора», — немного посидев рядом с клеткой, сказала я. «А то придут эти вредные драконы и больше меня сюда не пустят». «Ррррр», — согласно оскалился мой новый друг. А у меня от его этого рыка аж на сердце теплее стало. Это я в бабулю такая жалостливая. Она тоже всех зверей привечает, и мышей, и жаб, и даже змей. Наверное, поэтому прадед с ней развелся. Не выдержал такой конкуренции. Из подвала я выбралась очень вовремя. Едва успела завернуть за угол преподавательского корпуса, как мне навстречу идет господин Бакар. «А что это вы тут делаете, адептка?» Недобро уставился, сканируя своим цепким взглядом. А в кабинете Горгасовича он казался мне приятнее своего старшего брата. Гадостей, по крайней мере, не говорил. Как оказывается, обманчиво бывает первое впечатление. «Ищу Тайрона», — с испугу проблеяла я. «Вы его не видели?» «Только что был на месте», — последовал холодный ответ. Светлые глаза дракона подозрительно прищурились, и я состроила самую глупую моську, на какую только была способна. «Правда? Я заблудилась. Не подскажете, в какой стороне кабинет лорда Тарасана?» Пусть лучше думает, что я страдаю топографическим кретинизмом, чем подозревает меня в чем-то. «Здесь только один коридор, и вам надо идти прямо», — процедил Бакар и, не удостоив больше взглядом, прошел мимо меня. Не удержалась, и едва он повернулся спиной, состроила страшную рожу, высунув язык. «Да чего же он противный?» «Мицкевич!» Я чуть не застонала от досады. Драконы после обеда на преподавательском этаже косяками ходят. «Да, лорд-куратор». Поворачиваюсь, стараясь держать морду кирпичом. И только уши предательски горят, выдавая то, как мне стыдно за свою детскую выходку. «Вы что же это, руны прогуливаете?»